Сознание и жизнь. В тот же день, но уже вечером, часу в седьмом, Раскольников подходил к квартире матери и сестры своей. Костюм его был ужасен. Все грязное, пробывавшее всю ночь под дождем, изорванное, истрепанное. Лицо его было почти обезображено от усталости, непогоды, физического утомления, чуть не суточной борьбы с самим собой. Всю эту ночь провел он один. Бог знает где, но, по крайней мере, он решился. Этот еще плохо осознаваемый импульс воли принять наказание проявился только перед лицом смерти, в случае Раскольникова самоубийства. Это называется у Достоевского «мысль разрешить». Раскольников приходит к матери прощаться и неожиданно для себя просит прощения. Он упал перед нею, он ноги ей целовал и оба, обнявшись, плакали. Мать, несмотря на свое болезненное состояние, она почти бредит, встречает его в полном убеждении, что с ним все будет хорошо. В своем болезненном требовании каждый персонаж романа требователен по-своему. Счастливого исхода Пульхерия Александровна говорит сыну, тоже по существу, что говорили ему Порфирий и Соня, возрождение возможно, Родя. Ты весьма скоро будешь одним из первых людей, если не самым первым. Как бы за все это ужасное время разум размягчилось его сердце. В Раскольникове, естественно, проступают детские черты, которые каждая мать знает в своем ребенке неистребимо. Гордость его на миг была сломлена. Оба чувствовали, что прощаются навек. «Роди, милый мой, первенец ты мой», — говорила она, рыдая. «Вот ты теперь такой же, как был маленький. Так же приходил ко мне, так же и обнимал и целовал меня. А что я давно плачу, то это сердце материнское беду предузнало. Сегодня, как отворила тебе, взглянула, ну, думаю, видно, пришел час роковой». Мать, не зная фактов, все понимает и укрепляет сына на роковой час. Раскольников, наоборот, знает все обстоятельства дела, но не понимает, что с ним и что вообще происходит. Раскольников сознает эту странность и противоречие. «Я не верую, а ее просил за себя молиться. Это Бог знает, как делается, и я в этом ничего не понимаю», — скажет он в этот день, выходя от матери. На уровне сознания происходящее для него пока непостижимо. В этот день Раскольников не стыдился только перед матерью, да перед землей. Их он, павший, целует с любовью. Свой путь в участок Раскольников совершает при другой погоде. Сырость ушла. Вечер был свежий, теплый и ясный. Погода разгулялась еще с утра. Раскольников шел в свою квартиру, он спешил, ему хотелось кончить все до заката солнца. Свидригайлову хотелось кончить до восхода, в темноте. Раскольников, пока светло, спешит в участок, так спешит, что мокрый, грязный и слабый явится туда. Дуня заходит к Раскольникову. Перед ней он выскажется. Гордый, озлобленный человек. С сестрой разговор будет иной, чем с матерью. Мать Пульхерия, это имя говорит, нежная. Понимала все поверх слов. Сестра Евдокия, то же, что Авдотья, это имя говорит, благоразумная. Должна понять и слова, и мысли. И он может говорить с ней. «Иду. Сейчас». Да чтобы сбежать этого стыда, я и хотел утопиться. Дуня, но думал, уже стоя над водой, что если я считал себя до сей поры сильным? То пусть же я и стыда теперь не убоюсь, сказал он, забегая вперед. Это гордость, Дуня, гордость, Родя. Как будто огонь блеснул в его потухших глазах. Ему точно приятно стало, что он еще горд. Так Раскольников пытался объяснить себе, почему не утопился этой ночью. Стыда не убоюсь, в этом сила и гордость. Он мыслит совершенно по-старому. Ум его болен, стыда не убоюсь. Такой же абсурд, как кровь по совести. Но сквозь эту мутную фразу «стыда не убоюсь и тем покажу гордость» пробивается еще неосознанный импульс воли. Наказание не убоюсь. Поздно, пора. Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя. Преступление? «Какое преступление?» — вскричал он вдруг в каком-то внезапном бешенстве. «То, что я убил, гадкую и зловредную вошь, старушонку, проценщицу, никому не нужную, которую убить 40 грехов простят. И это преступление я сам хотел добра людям и сделал бы сотни, тысячи добрых дел вместо одной этой глупости, даже не глупости, а просто неловкости, так как вся эта мысль была вовсе не глупа. Никогда, никогда яснее не сознавал я этого, как теперь, и более чем когда-нибудь». Не понимаю своего преступления. Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь. Это убеждение будет держаться у Раскольникова еще много месяцев. И тем не менее он идет в участок. Достоевский предъявляет нам как очевидную нелепость, абсурд или, если угодно, загадку. В Раскольникове совесть и сознание совершенно согласны. Совесть его молчит, сознание лжет. Убеждения его и даже преступные мысли остаются прежними. И со всем этим он идет предавать себя в полицейский участок. На каторге Достоевский видел, что преступники в массе совершенно не мучаются совестью и живут своей и своеобразной, и разнообразной жизнью. В Раскольникове против того, чтобы идти на каторгу, протестовало все, почти весь человеческий состав, кроме одной только маленькой клеточки. Но в ней было согласие с тем, чтобы принять наказание. Достоевский дает выплеснуться убеждением героя. Это поток, питаемый ненавистью. Испытание, к чему они, лучше ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками, идиотством, старческом бессилии после 20-летней каторги, чем теперь сознаю, и к чему мне тогда и жить? Зачем я теперь-то соглашаюсь так жить? О, я знал, что я подлец, когда я сегодня на рассвете стоял над водой. Перед преступлением Раскольников сознавал, что это ошибка, но он уже был пленником своих мыслей и того, кого называл черт. Перед наказанием Раскольников сознавал, что он подлец, и тем не менее шел в участок. В том и другом случае сознание ему говорило об абсурдности поступка, но ни от чего не удержало. Достоевский противопоставлял сознание и жизнь, видел, что они бывают до крайности разведены. Строго говоря, чем менее сознает человек, тем он полнее живет и чувствует жизнь. Люди, не искалечившиеся мыслью, не могут без смеха смотреть, как сознание хотят нам выдать за жизнь. Сознание – болезнь. Не от сознания происходят болезни, что ясно как аксиома, но само сознание – болезнь. Эту мысль Достоевский перекладывал и на свои воззрения на историю. Он выделял три состояния в человеческих обществах – патриархальность, цивилизация, христианство. Сознание как болезнь проявляется именно в цивилизации. В патриархальных обществах человек живет непосредственно. Затем наступает время переходное, то есть цивилизация. Цивилизация есть время переходное. Наступает феномен, новый факт, которого никому не миновать. Это развитие личного сознания и отрицание непосредственных идей и законов. Авторитетных, патриархальных, законов масс. Человек как личность всегда в этом состоянии своего общегенетического роста становится во враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и всех. Терял поэтому всегда веру в Бога. Тем кончались всякие цивилизации. В Европе, например, где развитие цивилизации дошло до крайних пределов, то есть до крайних пределов развития лица, вера в Бога в личностях пала. Это состояние, то есть распадение масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болезненное. Потеря живой идеи о Боге тому свидетельствует. Второе свидетельство, что это и есть болезнь, есть то, что человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни и все сознает. Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и решительно ничего более. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. По крайней мере, от цивилизации человек стал, если не более кровожаден, то уж, наверное, хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Убийца Раскольников из тех, кто стал хуже кровожаден, чем прежде. Мы можем говорить, что ум его болен, или что он не так все сознает. Достоевский был более решителен. Сознание есть болезнь. Если человек захвачен сознанием, он болен и, в случае Раскольникова, преступник. Но Достоевский сам показал, что всякое преступление есть безумие. По логике Достоевского, это безумие есть болезнь. Имя ее – сознание. Когда оно захватывает всего человека и пытается им руководить. Когда болезнь распадения масс на личности захватывает общество, это состояние называется цивилизация. Когда развитие цивилизации доходит до крайних пределов развития лица, как это произошло в современной Достоевскому Европе, уже тогда цивилизация приносит свой зрелый плод и показывает финальный образ – вера в Бога в личностях пала. Цивилизация по Достоевскому есть состояние или прямо ведущее к погибели, или переходное, и Достоевский склонялся к мысли, что все-таки переходное. О цивилизации он пишет: «Если бы не указано было человеку в этом его состоянии цели, мне кажется, он бы сошел с ума всем человечеством», указал Христос. Как возможен переход из цивилизованного, распавшегося на индивида состояние движения к той цели, что указал Христос? Достоевский верил, что возможно возвращение в непосредственность, в массу, но свободное. И даже не по воле, не по разуму, не по сознанию, а по непосредственному, ужасно сильному, непобедимому ощущению, что это ужасно хорошо. Заметим, что в библейскую формулу «это хорошо» и увидел Бог, что это хорошо. Достоевский, трагический писатель, вставляет ужасно. Это ужасно хорошо. Герой на наших глазах, насколько это вообще доступно художественному изображению, совершает этот самый переход из состояния, которое, к счастью, для него оказалось переходным, к чему-то новому, и если знакомому, то только из детства. Поэтому важно видеть Раскольникова во времени его детства, когда человек живет непосредственно, принимает и авторитет, и любовь, и сам отзывчив. Для идеи романа важен образ ребенка, когда Раскольников видит себя во сне ребенком, и когда мать видит в нем ребенка, особенно при их последней встрече, Раскольникову из-за его болезни теоретически раздраженное сердце. Есть куда возвращаться, есть на что опереться. Что Достоевский противопоставляет болезни сознания и как это называет? Жизнь. В Раскольникове боролись сознание и жизнь. Раскольников ведет себя отнюдь не бессознательно, но совершенно абсурдно с позиции сознания. Он почему-то идет за правосудием к людям, которых горячо ненавидит, считает худшими себя, а себя считает правым. Любопытно, неужели в эти будущие 15-20 лет так уже смирится душа моя, что я с благоговением буду хныкать пред людьми, называя себя по всякому случаю разбойником? Да, именно, для этого-то они и ссылают меня теперь, и этого-то им и надобно. Вот они снуют все по улице взад и вперед. Всякий из них подлец и разбойник уже по натуре своей. Хуже того, идиот. О, как я их всех ненавижу. Сознание преступника побивается по всем пунктам. Он не понимает, почему не утопился. Не знает, в чем его преступление. Не понимает, зачем он соглашается так жить, ненавидит людей, которым идет с признанием. Не понимает, как ему можно будет без рассуждения смириться. Он глубоко задумался о том, каким же это процессом может так произойти, что он, наконец, перед всеми ими уже без рассуждений смирится, убеждением смирится. И зачем же тогда жить после этого? Зачем я иду теперь? когда сам знаю, что все это будет именно так, как по книге, а не иначе. Когда он вошел к Соне, уже начинались сумерки. Соня и Дунечка ждали его весь день в страхе, что он убьет себя. Когда Дунечка в нетерпении убежала на квартиру к брату, Соня пришла уже в другое сомнение. Неужели же одно только малодушие и боязнь смерти могут заставить его жить? Одного желания, чтобы он жил, выжил, не достает ей. При ненасытимом сострадании Соня крайне требовательный человек. Это Раскольников и раньше знал. Явившись теперь к ней за крестами, он избегал заглянуть ей прямо в лицо. Даже на месте не мог устоять одной минуты. Ни на одном предмете не мог сосредоточить внимание. Соня молча вынула из ящика два креста. И всего-то, что она сказала ему в этом последнем разговоре, четыре слова. «Перекрестись, помолись хоть раз». «Ой, изволь, это сколько тебе угодно, и от чистого сердца». Он перекрестился несколько раз. Соня схватила свой платок. Зеленый платок. Зеленый, как цвет жизни, на Троицын день. Тот самый, про который упоминал Мармеладов. Многие детали, казавшиеся в начале романа незначительными, эхом откликаются теперь. Последнее язвительное и бунтующее сомнение вскипело в душе Раскольникова. Не ходить, но он все-таки шел. Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего себе задавать вопросы. Раскольников когда-то решил, что хватит болтать. Пошел и убил. Теперь он идет сдаваться и приказывает себе не болтать, не задавать вопросы. Но сознание продолжает мучить его. Зачем я приходил к ней теперь? Люблю, что ли, я ее? Ведь нет, нет. Ведь вот отогнал ее теперь, как собаку. Крестов, что ли, мне в самом деле от нее понадобилось? Нет, мне слез ее надобно было. Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться. Помедлить, на человека посмотреть. И Свидригайлов хотел зацепиться воображением за что-нибудь, но человека не было рядом. Были только страшные сны. Раскольников выходит на свое скорбное шествие. Путь Раскольникова в участок Достоевский описывает тем же художественным приемом, что и последний путь Свидригайлова к самоубийству. В сознании героев неожиданно на первый план выходят незначительные вроде бы детали, которые как-то сцепляются между собой и прочитываются как осмысленное целое, друг через друга, не сами по себе. Путь Раскольникова в участок – последняя и завершающая сцена последней шестой части романа. Раскольников прошел по наказанному пути – от участка к участку. В начале романа, выйдя из участка, он впервые ощутил наказание Каиновой печатью. Тогда он и на мосту стоял, и милостыню отверг, и первый позыв к самоубийству его настиг. Пародийным отражением этого позыва была пьяная баба, прыгнувшая с моста. Теперь, как бы завершая круг своих мучений, Раскольников должен преодолеть последний отрезок наказанного пути, однако. Сознание его работает, сбивает с пути, подсовывает случайные образы, забирает внимание, ведет его иная сила. И происходить с ним будут вещи неожиданные. Он шел по набережной канавы, и недалеко уж оставалось ему. Но, дойдя до моста, он приостановился. И вдруг повернул на мост в сторону и прошел на Сенную. Свидригайлов тоже свернул в сторону, когда место искал. Он жадно осматривался направо и налево, всматривался с напряжением в каждый предмет. Вот это вывеска. Как-то я тогда прочту эти самые буквы. У него есть время, будущее. У Свидригайлова не было, когда он все вывески подряд читал. Баба с ребенком просит милостыню. Любопытно, что она считает меня счастливее себя. Раскольников подал ей и не вспомнил, как сам двугривенный, что ему на милостыню подали, в реку бросил. На Сенной в толпе безобразничал пьяный. Раскольников посмотрел, похохотал и забыл. Дошел до середины площади. Одно ощущение овладело им сразу. захватила его всего, с телом и мыслью, целую землю. Он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Все разом в нем размягчилось и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю. Он встал на колени среди площади, поклонился до земли, поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. В творчестве Достоевского были идеи, которые все вместе впервые сказались в романе «Преступление и наказание», как элементы единого мира ощущения. Идеи Достоевского не могут быть прослежены каждая сама по себе, в отрыве друг от друга и общего ощущения целостности. Эту целостность, когда тело и мысль, личность и история, время и вечность вдруг сходятся, Достоевский называл «почва», органическое начало жизни. В искусстве он хотел оставаться верным этому началу. Искусством мы потому занимаемся особенно, чтобы заявить о нашем уважении к органическим проявлениям жизни духа. Как общественно-политический деятель Достоевский называл себя почвенником, отделяя себя от западников и славянофилов. К славянофилам он был ближе. Сходу с ними полагал, что идея почвы, национальности есть точка опоры, однако видел в славянофилах нечто торжествующее, вечно славящееся. «Мы почвенники», – писал Достоевский в 1865 году, – «потому что верим, что ничто на свете не происходит отвлеченно, вне настоящей исторической жизни и скачками. Мы верим, что наш, собственно наш, русский, почвенный идеал несравненно выше европейского, что он только сильнее разовьется от соприкосновения и сравнения с европейским, но что он-то и возродит все человечество». Земля в романах Достоевского станет особенным собирательным символом. В романе «Бесы» юродивая девушка говорит, что Пресвятая Богородица, ближе бесплотных ангелов, стоящая к Богу Слову, есть мать сыра земля. Достоевский глубоко чувствовал правду и освященность земной жизни человека. Он всеми силами проповедовал единение людей и возрождение человечества в этой земной жизни. Когда в герое романа «Преступление и наказание» жизнь побеждала болезнь сознания, он припадает к матери и припадает к земле на людной широкой площади. Раскольников встал и поклонился в другой раз. «Ишь, нахлестался, — говорит и стал по один голос, — и это он в Иерусалим едет, столичный город Санкт-Петербург, и его грунт лобызает», — добавил какой-то пьяненький из мещан. Если говорить о Петербурге Достоевского в романе, то важно помнить, что этот город, роковой для Раскольникова и для русской истории, не вполне на земле стоит, на островах, временами потопляемых. Раскольников прощается с этим городом, действительно уходит из Петербурга, целуя его землю. В эти 40 часов сознание для Раскольникова было смерть, а символом смерти – вода. Вода потопа, над которой он стоял и в которой мог видеть свое отражение, как отражение своего больного сознания. В Раскольникове побеждала жизнь. Земля для него стала жизнь. Целуя землю, он телом и мыслью ринулся в возможность цельного и полного ощущения жизни. Раскольников замечает Соню. Стало быть, она сопровождала все его скорбное шествие. В участок Раскольников хотел войти человеком и вошел. Встречает его поручик Порох, как при первом посещении участка. Раскольников и хотел его, и растерялся от его речи. Раскольников входит в контору, и перед ним начинает извиняться. Поручик встречает Раскольникова смешной, комичной, возбужденной речью, исполненной почтения к литературе и художественности. Да кто же из литераторов и ученых первоначально не делал оригинальных шагов? Как мог услышать эти слова Раскольников? О нигилистах Порох тоже, кстати, говорит. Жажда к просвещению неумеренная, но ведь просветился и довольно, зачем же злоупотреблять? «Смешно», — говорит офицер. А в каждом слове для студента Раскольникова двойной смысл. Опять отражение его больного сознания. Последние собеседники Свидригайлова и Раскольникова комичны. Маленький ахиллес – вежливый порох. Через этот комизм Раскольникову нужно и как трудно переступить. Из монолога поручика Раскольников узнает о самоубийстве Свидригайлова. Так-то закончился их последний заочный разговор. Такое последнее слово сказал Свидригайлов. Что скажет Раскольников? Он растерян, сбит с толку. Он чувствовал, что на него как бы что-то упало и придавило. Поручик, не желая, выставил его из конторы своей восторженной речью и новостью о Свидригайлове. Раскольников вышел из конторы, он качался, он не чувствовал, стоит ли он на ногах. Сострадательная и требовательная Соня. Бледная и помертвевшая, дико, дико на него посмотрела. Что-то больное и измученное выразилось в лице ее. Что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Раскольников поворотил наверх. «Это я. Убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Елизавету топором и ограбил». Конец последней, шестой части романа. Преступление получило свое наказание. Эта тема исчерпана. Началось с увлечения Каиновой печати. Открывается другая тема в эпилоге. По своему значению эпилог романа равновесен шести его частям. Каинова печать снимается только через страдания. Мало решиться пострадать. Пострадать надо. Сознание и совесть. Мы воспринимаем слово «совесть» как исконно русское слово. И это верно в одном отношении. Мы ни в каком общественном слое и в целом как народ не можем без него обойтись. Однако само слово принадлежит к числу переводных слов, заимствованных из другого языка. Совесть соотносится с глаголом «соведаю». У нас, пишет филолог-классик, такого слова или оборота нет. Мы говорим «я не знаю греха за собой», а не «с собой». Казалось бы, какая разница, знаю за собой или знаю с собой. Когда мы употребляем слово «совесть», то подразумеваем, что есть нечто во мне, есть некто, знающий это деяние вместе со мной. И этот некто я сам, божественное начало моей души. Итак, душа человека двоится. Одна часть земная оскверняет себя грехом, другая божественная становится строгой свидетельницей и судьей первой. Это вторая часть, ведающая вместе с нами наша совесть. В духовно-психологическом романе автор, не упуская ни одного необходимого элемента, читать это бывает мучительно, предъявляет путь героя, в конце которого он почему-то принял наказание. Но автор ведет героя дальше, за черту, когда герой принял наказание. Мало принять наказание – это только залог чего-то иного. Когда Раскольников сознался в своем преступлении, он не сознавал за собою никакого преступления. Напротив, он сознавал, что прав. Тем более в его душе нет никого, кто бы вместе с ним ведал о том, что преступление – преступление. Сознание лжет, совесть молчит. В этот момент в свои права вступает иное начало. В Раскольникове сознание было пересилено тем началом, которое Достоевский называет «жизнь». Принять наказание для Раскольникова было действие отнюдь не выбора или свободного решения. Это было действие на уровне жизни, живота, утробы, перед лицом реальной возможности лишить себя жизни. Движущее начало жизнь имеет личный источник. Однако там, где совесть молчит, жизнь ощущается началом безличным и внешним, даже бессмысленным. Так было у Раскольникова. Жизнь в Раскольникове пересилила сознание, и он принял наказание, но для покаяния этого совершенно недостаточно. И страдания как такового для покаяния недостаточно. На каторге для героя ничего не изменилось. Через полтора года каторги Раскольников продолжал пребывать в том же сознании, как при явке с повинной. Его мучила бессмыслица того, что произошло с ним. Он стыдился и не понимал этого. Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы, и должен смириться и покориться перед бессмыслицей какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя. Раскольников принял наказание, но сознает наказание лишь как внешнюю для себя и враждебную себе необходимость. Каторгу он принял. Зачем он это сделал, не понимает, не может разгадать этой загадки. Какую страшную опасность миновала Раскольников, мы видим в романе «Преступление и наказание» через Свидригайлова, а в романе «Братья Карамазовы» через Ивана Карамазова. Иван Карамазов в ночь перед судом решался, пойти ли и сознаться в том, что он соучастник преступления в эту ночь, Ивана мучил черт. И черт сказал ему напоследок: «Ты сам не знаешь, для чего идешь. И будто ты решился, ты еще не решился. Ты всю ночь будешь сидеть и решать, идти или нет. Но ты все-таки пойдешь и знаешь, что пойдешь, сам знаешь, что как бы ты ни решался, решение уж от тебя не зависит. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь? Это уж сам угадай. Вот тебе загадка». Черт, больное сознание Ивана, всячески скрывает от него совестное начало. Черт скрывает, что в нем, Иване, есть некто. Ему черт враг, кто вместе с Иваном все знает и сможет на суде изречь, как правду. Движущее начало, жизнь, толкает Ивана пойти на суд, и Иван дойдет до суда. Но это движущее начало жизни останется для него безличной силой, и черт глумится над Иваном. Ты все-таки пойдешь, не смеешь не пойти, решение от тебя не зависит. Черту важно доказать, что сила, влекущая Ивана на суд, только внешняя ему. Ни в коем случае не он сам. Иван не смог найти источника жизни, того, кто говорит вместе с человеком в совести человека. Иван на суд явился, но не смог сказать слово правды. На это его не хватило. Загадки, что черт загадал, Иван не разгадал. Иван сошел с ума. Жизнь, которая привела Раскольникова к наказанию, имеет личный источник. Жизнь – это он, Бог. Одно из имен Божьих – жизнь. Раскольников оказался с наказанием, но вне общения с источником жизни. Однако и над загадкой, вроде той, что черт загадал Ивану, Раскольников не бьется. Почему же? Потому что он, в отличие от Ивана, наказание принял. К слову сказать, Раскольников и Иван Карамазов оба смелые теоретики и очень захваченные сознанием героя. Но кроме различия характеров, у них есть и существенные различия в том положении, которое каждый занимает по отношению к жизни. У Раскольникова было детство, был отец, была мать, и было рядом любящее сердце. У Раскольникова было исходное, к чему можно вернуться. Ничего этого у Ивана Карамазова не было. На каторге, как ни странно, Раскольников почувствовал себя на свободе. Вот что дало ему наказание. Он не бьется над чертовой загадкой, и в заключении он на свободе. До признания все его душевное пространство было заполнено вопросом, как жить, признаваться или нет. На каторге он без сомнения понял, что его теория, он продолжает считать ее верной, не его. Он не может ею жить. Таким образом, он оказался в беспредметной тревоге. Зачем ему жить? К чему стремиться? По натуре он готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Когда Раскольников потерял идею, он почувствовал себя потерянным. Со стороны того, что он называет совесть, ему не было поддержки. Он нашел, что совесть его спокойна. Ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины. «А ведь он был не из тех людей, — говорит Достоевский, — кто бежит раскаяние и стыдится признаться в ошибке. О, как бы счастлив он был, если бы мог сам себя обвинить!» Раскольников начинает всматриваться в людей. Удивляется им. Он видел примеры все более необъяснимые. Он смотрел на каторжных товарищей своих и удивлялся, как все они любили жизнь, как они дорожили ею. Он удивлялся тому, что какой-нибудь бродяга принимал такие муки, чтобы порадоваться лучу солнца, роднику, траве. Чем живут эти люди? Он перестал ненавидеть людей. Его же самого не любили. И избегали все. Его даже стали под конец ненавидеть. Почему? По-новому, странно и удивительно, почувствовал преступник тайную печать, оказавшись среди других преступников. Они презирали его, смеялись над ним. Смеялись над его преступлением те, которые были гораздо его преступнее. Идейные преступники каинского рода – это отдельная каста. Каторжане как бы чувствовали, что этот идейный преступник, он им не чета. Казалось, он и они были разных наций. Он и они смотрели друг на друга недоверчиво и неприязненно. Но дело не в нации, хотя иной раз и так бывало на каторге. У Достоевского есть рассказ на эту тему «Мужик Морей». В Остроге были тоже ссыльные поляки, политические преступники. Те просто считали весь этот люд за невежд и хлопов и презирали их свысока. Но Раскольников не мог так смотреть. Он ясно видел, что эти невежды во многом гораздо умнее самых этих поляков. Были тут и русские, тоже слишком презирающие этот народ. Один бывший офицер и два семинариста. Раскольников ясно замечал и их ошибку. Заметим, что на каторге противопоставление офицера-студент теряет силу. Раскольников не отвечал ни ненавистью, ни презрением. Он не мог смотреть на этих людей, как на быдло. Откуда же та страшная, та непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом? Однажды он сам чуть не стал жертвой убийства. Это случилось во время Великого Поста. Великий Пост. Время сугубого покаяния. Раскольников на второй неделе поста со всей казармой говел и ходил в церковь молиться. На православном богослужении, вечерней, утренней литургии, в символах богослужения переживается вся история мира, творения, грехопадение, спасение. Как это могло действовать на Раскольникова? Как он слушал слова великопостной молитвы святого Ефрема Сирина, на которой совершаются земные поклоны, и человек просит у Господа и владыки жизни даровать ему дух целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, просит дать ему зреть свои прегрешения и не осуждать брата своего. Раскольников был в церкви вместе с другими каторжными. А они однажды почему-то все разом напали на него с остервенением. «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь!» – кричали ему. «Убить тебя надо!» Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его, как безбожника. Он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился на него в решительном исступлении. Раскольников не защищался. Его защищала только каинова печать. Ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успел вовремя стать между ним и убийцей. Не то пролилась бы кровь. Вокруг Раскольникова слишком много непонятного. Он умеет это отмечать. Загадкой для него было и то, что эти люди, готовые убить его, так полюбили Соню. Все знали, что она за ним последовала. Но грубые, клейменные, каторжные величали ее матушка. Мать наша, болезная. Хвалили ее. Даже уж и не знали, за что похвалить, к ней даже ходили лечиться. Обстоятельства вокруг него складываются так, что Раскольников не понимает жизни. Но чтобы ему понять жизнь, нужно постичь, что жизнь имеет личный источник. Этого Раскольников в текущих событиях жизни сделать никак не в силах. Необходим резкий поворот сюжета, выход из привычного круга и текущего распорядка. Это будет болезнь и сон. Реальная болезнь, дожара и бреда, перекрыла собой болезнь сознания. Раскольников пролежал в больнице весь конец поста и святую, пасхальную неделю. В жару и бреду Раскольников видел сны.